Божье долготерпение к допотопному человечеству. В своем увещании «Подвязаться за веру, однажды преданную святым», апостол Иуда напомнил христианам о том, что нечестивые люди были еще в допотопное время, и что о нечестивых всех веков пророчествовал и Енох, седьмой от Адама, говоря: «Се идет Господь со тьмами святых ангелов своих, сотворить суд над всеми и обличить всех между ними нечестивых во всех делах, которые произвело их нечестие, и во всех жестоких словах, которые произносили на него нечестивые грешники». Иуды, 1 глава, 14-15 стихи. Это свидетельствует, что в дни Еноха нечестивые грешники творили преступные дела и дерзко ругались над Богом. Многие библейские имена имели свое особенное символическое значение. Адам означает «красный», взятый или сделанный из красной земли. Ева, еврейская Хава, означает «жизнь». Каин означает «приобретение» и так далее. Евреи и христиане считают Еноха великим праведником. В Новом Завете он назван пророком. О сыне Еноха Мафусале сказано в Библии, что он жил 969 лет, то есть на 39 лет дольше Адама. О возникновении имени Мафусал, еврейское Метушелах, имеется такое сказание. Когда Ной предупреждал людей о грозящей им каре Божьей, то насмешники стали приставать к нему и требовать: «Если ты пророк, то скажи, когда это будет». Тогда Енох указал на своего недавно рожденного сына и сказал: «Метушелах». А это не одно слово, но целое предложение. «Его смерть пошлет», то есть «когда он умрет, тогда это придет». Было ли так в действительности, настаивать не можем. Но всякий может подсчитать и убедиться, что Мафусал умер в том же году, в котором был потоп. В Библии написано, что Мафусал жил 187 лет и родил Ламеха. Ламех жил 182 года и родил сына, и нарек ему имя Ной. Следовательно, Мафусалу было 369 лет, когда родился Ной. Потоп же наступил в 600-й год жизни Ноевой, во второй месяц, в 17-й день месяца, то есть, когда Мафусалу исполнилось 969 лет. Это заставляет нас думать, что Божье долготерпение подвергалось человеческому осмеянию в допотопное время около тысячи лет, если не гораздо больше. Господь Иисус сказал своим ученикам, а они записали и сохранили для потомства Христово свидетельство о людях, которые жили в допотопное время. «Во дни перед потопом ели, пили, женились и выходили замуж до того дня, как вошел Ной в ковчег, и не думали, пока не пришел потоп и не истребил всех. Так будет и пришествие Сына Человеческого». Матфея, 24 глава, 38-39 стихи. Люди заботились только об удовлетворении своих телесных потребностей. Ели, пили, женились и выходили замуж. В свою меру и в свое время это необходимо как для поддержания личной жизни, так и для продолжения рода человеческого. Но так себя ведут и все животные: едят, пьют и размножаются. Человек же, как само его название свидетельствует, должен стоять выше всех животных. Некоторые славянские филологи думают, что слово «человек» является сочетанием двух слов – «чело», «лоб» и «век», «века» и «вечность». Из этого делают вывод, что человек – это существо, чело или лоб которого направлен к вечности. И это непровержимый факт, что из всех существ, живущих на земле, только человек одарен способностью думать о том, что было сотни и тысячи лет тому назад, а равно и о том, что может произойти за сотни и тысячи лет в будущем. Немецкие и английские филологи допускают, что их слова «мен» и «ман» происходит от индоевропейского слова «мен», означавшего «думать». И из этого делают вывод, что человек – это думающее существо. Русские в данном случае могут присоединиться к немцам и англичанам, потому что и у нас имеется слово «мнить», означающее «думать» или «иметь свое мнение». Соединяя славянское понимание слова «человек» с англосасским, можно прийти к заключению, что человек – это существо, предназначенное для вечности и думающее о веках, прошедших и грядущих. В Господнем определении людей до потопного мира выделяется одна худая сторона, на которую не всякий обращает внимание, а именно – они ели, пили, женились, выходили замуж и не думали, пока не пришел потоп и не истребил всех. Переставши думать о прошлом и будущем, они утратили свое человеческое назначение и превосходство над животными. Такое состояние и в наше время вряд ли кто назовет греховностью. Для этого у нас имеется достаточно таких слов, как равнодушие, беспечность, спокойствие и тому подобное. В наше время в направлении недумания люди заходят дальше людей до потопного века, а именно придумывают и употребляют разные одурманивающие средства, напитки и курения, чтобы не думать, чтобы не забыться. Разные театральные представления, кино, балы, вечеринки, состязания и тому подобное направлены к тому, чтобы оторвать человека от действительности и хоть на время унести его в область фантазии. Этому служат многие книги и телевизионные передачи, которые не обогащают людей полезными знаниями, а только занимают и отвлекают от размышлений о важном и существенном. Но вернемся к допотопному миру. В Бытие 6.3 читаем. «И сказал Господь, не вечно духу моему быть пренебрегаемым человеками, потому что они плоть. Пусть будут дни 120 лет. Одни думают, что эти 120 лет были ограничением долговечности людей, которые в допотопное время достигали чуть ли не до тысячелетнего возраста. На такое предположение опровергается фактом, что Ной жил после потопа 350 лет. Сим, сын его, жил 600 лет, Арвоксад, внук, 438 лет и так далее. Другие уверяют, что эти 120 лет были окончательным сроком Божьего долготерпения. От начала служения Еноха до этого момента прошло около 780 лет, в продолжение которых Дух Божий через Еноха и других свидетельствовал людям о силе и праведности Божьей, а люди или оставались равнодушными, или противились, или богохульствовали. В первом послании Петра, 3 главе, 18-20 стихах написано, что Христос был умерщвлен по плоти, но ожил духом, которым он и находящимся в темнице духом сошед проповедал, некогда непокорным, ожидавшим их Божьего терпению, в дни Ноя, во время строения ковчега. Очень многие толкуют и даже возвели это в догмат, что Христос телом лежал в гробе, а духом сходил в ад и проповедовал спасение находящимся там духом. Но так толкующие не замечают или не хотят заметить, что эта проповедь ограничена только духом, некогда непокорным, ожидавшим их Божьего долготерпения в дни Ноя. Почему такое лицеприятие? Чем они лучше или хуже всех грешников от Адама до распятых со Христом разбойников? Мне понятнее и более согласуется со всем учением Библии предположение, что апостол Петр хотел сказать, что в допотопное время Христос, как Сын Божий, сходил Духом на землю, и этим Духом Святым проповедовал тем людям, духи которых во время жизни апостола Петра находились в темнице, какие были непокорны ожидавшим их Божию долготерпению в дни Ноя во время строения ковчега. Их непокорность и противление Духу Божию вызвали Божье решение. «Не вечно Духу моему быть пренебрегаемым человеками», или, как в других переводах сказано, «спорить с людьми». Далее читаем. «И увидел Господь, что велико развращение человеков на земле, и что все мысли и помышления сердца их были зло во всякое время. И раскаялся Господь, что создал человека на земле, и воскорбил в сердце своем, и сказал Господь, «Истреблю с лица земли человеков, которых я сотворил, от человека до скота, и гадов, и птиц небесных истреблю, ибо я раскаялся, что создал их». Надеюсь, что в будущем русском переводе Библии еврейские слова «Вайнахем Адонай» будут переданы более точно. «И пожалел Господь». Вместо «и раскаялся Господь», потому что каются только в грехах и преступлениях. А жалеть приходится о многом, и это ближе к следующим словам. «И воскорбел в сердце своем». Не просто во гневе на непокорных, а с жалостью и скорбью Бог вынужден был совершить суд над допотопным миром. В этой же главе в стихе 12 читаем. «И возрел Бог на землю, и вот она растленна, ибо всякая плоть извратила путь свой». А в 11 стихе сказано: «И наполнилась земля злодеяниями». Такой был результат пренебрежения Словом Божиим, противления Духу Божию и выступления с оскорбительными речами против Бога. В наше время по всей земле раздаются жалобы на увеличение преступности. Законодатели теряются в догадках и предположениях, где причина буйного роста злодеяний. Одни сваливают вину на бедность, другие на неравенство, третий на недостаток соответственного воспитания и образования, а в действительности корень всех зол и бед в противлении Богу и нарушении законов Его. Аминь.